И чем она отличается от старой? Прищурился летчик, теперь уже испытатель. Да в целом то же самое, пожал плечами мужчина. Просто там инструктор другой. Искусственный интеллект нового поколения, последняя разработка военизированного научного центра. Не скрывая своей гордости, воскликнул тот. Так что попробуй, говорят, инструктор там куда более внимательный и с ним даже можно спокойно поговорить. Хороший, душевный собеседник. Я бы и сам, если честно, прошел у него обучение, но мне по службе нельзя. Художник нерешительно направился к новой капсуле и даже полез внутрь, но в какой-то момент замер. Погодите, а нового инструктора как зовут? Прищурился он. Не Ирина, часом, его зовут Виатор, успокоил пилота-оператор. Иди уже, не задерживай очередь. Художник облегченно вздохнул и разместился в удобнейшем кресле. Руки и ноги сразу зафиксировали специальные браслеты-датчики, головы коснулся шлем, что будет считывать все импульсы мозга и передавать их в мощнейший компьютер. И вот, прошло всего несколько минут, как сознание пилота погрузилось в темноту, а спустя еще несколько минут звенящей тишины и непроглядной тьмы, перед глазами художника начало проявляться изображение. Он оказался в учебном классе, окна которого выходили на зеленую лужайку, а вдалеке виднелись заснеженные шапки гор. Эта капсула, и правда, еще лучше передает все ощущения, ведь художник даже ощутил запах луговых цветов и легкое дуновение горного ветерка. Глаза щурились от яркого солнечного апрельского света, а пение птиц ласкало слух уставшего бойца. «Ну здравствуй, художник!» В учебный класс зашел крепкий рослый мужчина в форме военно-воздушных сил империи. Он сразу улыбнулся своему новому ученику, продемонстрировав идеально белые 32 зуба, после чего подошел и протянул руку для рукопожатия. «Сегодня я буду твоим инструктором!» «Привет!» – неуверенно проговорил художник, все это время ожидая какого-то подвоха. «Не против, что я вот так сразу на «ты»?» «Просто вижу, что ты мужик нормальный». Он крепко пожал руку и снова заулыбался. «И еще, извини, что я без спроса просканировал твои навыки, но это входит в мои обязанности. Так что я смог узнать, что у тебя есть еще некоторые проблемы с пилотированием. Но не переживай, я же твой друг и моя задача – помочь решить все эти проблемы. Ведь я помощник. Мы с тобой пройдем через несметное количество увлекательных приключений и на всем протяжении тренировки буду тебе надежной опорой». Художник начал окончательно расслабляться, ведь атмосфера в учебном классе, и правда, царила максимально дружелюбной. А что, так можно обучаться. Даже если впереди ждут сложные ситуации, когда есть такой помощник, ничего не страшно. На авиатора явно можно положиться и он действительно выглядит как опытный пилот. И я не просто друг, я авиатор РР. Вжух, эй, опешил художник, так как авиатор взял и исчез, просто пропал, растворившись в воздухе без следа. Авиатор, мы начинаем, или как, начинаем? На месте мужика появилась девушка. Так-так, она уперла руки в бока и помотала головой. Хитрая уловка, художник, но со мной такое не пройдет, ведь именно я твой экзаменатор. Ирина выдержала короткую паузу, позволив художнику окончательно потерять волю к жизни и настроиться на здоровую рабочую атмосферу. «Ну что, готов к переаттестации?» Начальнику службы безопасности рода Змеевых принесли, наконец, отчет с полным досье на одного интересного человека. Работу с ним ведут уже давно и даже были некоторые попытки захватить его, но эти попытки прекратились ровно в тот момент, когда делом занялся непосредственно глава рода. Потому сейчас гвардейцы действуют совершенно по-другому и не высовываются. Работают скрытно и, по большей части, просто собирают информацию. Ага, вот так, значит, нахмурился начальник, внимательно изучив подробное досье. То, что он не так прост, как кажется, ясно было сразу. Но чтобы настолько. Вообще-то господин Змеев умеет думать наперед, согласился с ним заместитель. Мы были неправы, когда пытались захватить юнца силой. Так кто же знал, что получится вот так, возмутился мужчина. Сам знаешь, грубые методы работают практически со всеми. Да и на тот момент не было достаточного количества информации. Еще некоторое время он перечитывал досье, то и дело мотая головой. Да, Змеев и правда оказался прав. Пленный демонолог, это хорошо. Изначально граф говорил захватить его и использовать его знания, но ведь всегда можно заставить человека сотрудничать добровольно. Да, на это уйдет куда больше ресурсов, чем на силовой захват и пытки, но в данном случае это того стоит. Ведь некий Константин явно знает куда больше, чем показывает и ведет какую-то свою игру. Разве что я сомневаюсь, что после всего этого он согласится вступить в гвардию господина, вздохнул заместитель. Тем более, черный контракт довольно длительный. Ты же сам составлял досье и должен был увидеть, что этот кадр надолго в армии не задержится, отмахнулся начальник. Лет 20, в лучшем случае. Зато в итоге он станет настоящей машиной для убийств. Если выживет, конечно. Как бы эта машина ни начала работать против нас, вздрогнул заместитель. Не начнет, отмахнулся мужчина. У нас будет достаточно времени, чтобы собрать компромат и хорошенько подготовить почву. Разведка отработала прекрасно, потому для начальника службы безопасности открылось много интересного. Например, в досье четко указано, что Константин зарабатывает немалые деньги, а куда тратит их, не указано. Причем зарабатывает не только на жаловании и трофеях, но при этом умудряется приторговывать отпусками. До него такое проворачивали лишь единицы, да и те служили совсем не в демонах войны. Скорее всего, у него какие-то подвязки в начальстве, заключил начальник. И нам надо понять, какие. А еще надо как можно скорее узнать, куда он тратит такие баснословные суммы. А зачем нам это все, не понял заместитель. Ну, как минимум, у нас будет достаточно компромата, чтобы манипулировать им. Константин, рано или поздно, закончит свою службу, а мы к этому моменту уже будем готовы. Явно ведь такие деньги можно тратить всего на две вещи, на строительство имения и на женщин. А может на все сразу, все-таки суммы у него серьезные, развел руками мужчина. Еще некоторое время они обсуждали планы и в какой-то момент в кабинет заглянул сам граф Змеев. Что, обсуждаете мой план? Да, уточнил он и, махнув рукой, прогнал начальника из его рабочего кресла, а сам уселся на его место и стал изучать документы. ГМ, неплохо, неплохо. Плюсом ко всему он еще и демонолог. Думаю, мы должны сделать все поступательно и расчетливо. Змеевы всегда так работают. Мы достигли величия только потому, что умеем вовремя отступить и приготовиться к новой атаке. Никто спорить не стал, хотя граф говорит об этом со всеми и при каждой встрече. Так что это уже в порядке вещей. А давайте позовем нашего старшего демонолога, предложил Змеев и, не став откладывать дело в долгий ящик, сразу позвонил по нужному номеру. Прошло всего 5 минут, как в кабинет заглянул старик в красной мантии. «Вызвали, господин?» – поклонился он. «Да, вызывал», – кивнул граф. «Вот, посмотри на эту фотографию. Что можешь сказать об этом человеке? Что с ним лучше не связываться?» – поежился старик. «Кажется, он мне через фотографию каким-то образом дал подзатыльник. Он действительно погладил свой затылок. Вы же не собираетесь взять его в работу?» «Господин», граф лишь усмехнулся и махнул рукой в сторону выхода, чтобы полоумный старик убирался и продолжил заниматься своим делом. Змеев не привык отступать, и сейчас он нашел полезного человека, который поможет стать его роду сильнее. Да, его подчиненные допустили в прошлый раз немало ошибок. Вместо того, чтобы правильно распознать истинные возможности этого паренька, они решили действовать, как со всеми остальными. Принудить к сотрудничеству силой. Этот метод работает практически всегда, но бывают осечки. Вот только это не проблема, так как впереди есть еще много лет. Рано или поздно удастся достать компромат, узнать, куда он тратит свои богатства и обязательно найти какие-то темные секреты. Такие есть у всех, святых не бывает. И вот когда эти секреты станут известны графу, он планирует начать другую игру, полную интриг и шантажа. И в этой игре нет никого сильнее, чем Змеевы. Раз уж художник все равно где-то там развлекается, я решил дать остальным бойцам день отдыха, а сам занялся делами домена. Как-никак, без внимания его оставлять нельзя, а то бесы совсем не дадут жизни бедным демонам. Знаю я их, только дай немного свободы, и они снова займут казармы, а бедолаг отправит ночевать в уличном туалете. Кроме того, не стоит забывать и о финансовых делах. В последнее время прапор только и успевает собирать золото, чтобы расплатиться за захваченную ранее технику. Броневики, вездеходы, снегоходы, все это постепенно распродается, а на мой счет домена капают сотни грамм и даже килограммы золотых османских монет. Кстати, стоит уже слетать к ним. Очень уж удобно собирать там трофеи и сразу отправлять золото в работу. Разобравшись с делами в домене и отправив бесов на новую стройку, я вернулся в расположение части и созвонился со своим техником. Старик, и правда, очень помог в нашей операции, так что действительно заслуживает похвалы. Все-таки может показаться, что испортить снаряд нетрудно. И это действительно так, но есть некоторые нюансы. Можно наложить туда побольше пороха, тогда, возможно, ствол пушки разорвет в момент выстрела. Или сделать так, чтобы снаряд застрял в стволе. Но основная проблема в том, как сделать это незаметно, чтобы испорченный снаряд весил ровно столько же, сколько нормальный, и выглядел так же. При этом взрыв должен получиться таким, чтобы не просто вывести пушку из строя и, возможно, контузить одного-двух человек. Нет, надо уничтожить сразу всю группу, иначе какой смысл от таких манипуляций? Уничтожение складов, конечно, это довольно весело и даже красиво. Сидеть на пригорке и смотреть, как над бывшим складом возвышается гриб пламени. Нет ничего прекраснее. Вот только это красиво, но неэффективно. Все-таки если враг знает, что у него уничтожен склад и боеприпасов почти не осталось, он просто отступит и дождется нового подвоза запасов, а то и вовсе вызовет подмогу, и тогда нападать станет бесполезно. И совсем другое дело, когда о невозможности обороняться враг узнает только в момент нападения. В общем, молодец старик, и потому я лично позвонил ему, чтобы выразить слова благодарности от лица всего отряда. Не забыл также указать его помощь в отчете, так что, помимо меня, его похвалит еще и командование. Может быть, даже награду дадут, и очень надеюсь, что не такую, как мне. А то жестоко было бы так со стариком обращаться. До самого вечера я погряз в делах и составлении бесчисленного множества отчетов. Конечно, я их не писал, но контролировать целый консилиум демонов душнил. Это тоже тяжелый труд. Не такой тяжелый, как чтение этих отчетов, но все равно легким такое дело не назовешь. А на следующее утро вернулся художник, какой-то бледный и уставший, с отрешенным взглядом и мешками под глазами. Он молча зашел в комнату и побрел к своей койке, даже не поздоровавшись со своими боевыми товарищами. «Эй, художник!» — окликнул его. «А ты чего такой грустный?» «Я не грустный», — совершенно без эмоций протянул он. «Ну раз не грустный, полетели тогда в Османскую империю», — предложил ему, а остальные сразу напряглись. Кроме, разве что, Кати. Она так и не отомстила османам за то, что они взяли ее в плен и постоянно рвется туда, ведь в составе моего отряда мстить куда проще. Художник молча развернулся на месте и побрел в сторону выхода. «Художник!» — снова окликнул я его. «А ты куда?» «Вертолет будет готов к взлету через 10 минут», — повернулся он ко мне. «Но я бы запросил самолет, чтобы добираться без дозаправок». «Да я не об этом», — помотал я головой. «Мы не прямо сейчас вылетаем, а попозже». «Принял», — кивнул он и, снова развернувшись, побрел обратно к своей койке. «Да уж, аттестация, видимо, прошла не без проблем. Ну ничего, сейчас отоспится, а потом с новыми силами будет отправлять ракеты не по сгущенке, а по нужным целям». Еще некоторое время я посидел с остальными в комнате и наблюдал за тем, как себя ведет художник. Просто бесы предупредили, что он может попытаться наложить на себя руки, и потому пришлось некоторое время следить за ним. Но в итоге бедолага уснул, так что я смог спокойно отправиться получать задание на завтра. Давно обещал бойцам отпуск в теплых краях, и пора выполнить свое обещание. Будем там загорать на солнышке, устраивать веселые поездки на квадроциклах, иногда перестреливаться с местными, но это даже плюс. Художник, кстати, сказал все правильно, и лететь туда на нашем вертолете было бы глупо. Так что, получив направление на задание, я отправился прямиком к прапору и попросил у него другой транспорт. Деревянкин, мужик серьезный. Он некоторое время пристально смотрел на меня, затем еще раз уточнил, куда я лечу и на какой срок. После чего сделал какие-то выводы и подписал бумажку. «На», — протянул он мне лист, — «тебе надо пройти на авиабазу, а остальное по списку тебе пришлют в пятый ангар. Там тебя уже ждет твоя техника. Просто хотел напомнить, что у меня в планах взять несколько трофеев», — скривился я, — «а там в части их не принимают, вот я и думал привезти их с собой». «Просто иди в пятый ангар», — ухмыльнулся прапор. «Думаю, тебя все устроит». Не стал с ним спорить, очень уж загадочно улыбается этот Деревянкин, а значит, явно что-то задумал. Потому сразу, как вышел из здания склада, направился в сторону военного аэродрома. Пятый ангар нашелся довольно быстро, ведь он по размеру в разы превышал все остальные, и совсем скоро стало понятно почему. Ведь там, внутри, стояло два огромных грузовых самолета. Почему мне кажется, что прапор просто хочет, чтобы я перевез сюда половину богатств Османской империи. Ну ведь не буду же я обижать старика. Значит, надо постараться и забить трюм этой пташки до отказа. От подобных мыслей улыбка сама собой появилась на моем лице и стала еще шире, когда я заглянул внутрь самолета. Жаль, что мне выделили только один. Если бы у меня было два пилота, можно было бы лететь сразу в столицу, в гости к султану. У него уж точно есть, чем поживиться. КХМ, за спиной кто-то вежливо покашлял, и я сразу обернулся. Можно на пару слов, Кобра? Удивился я. Уже поправилась? В ответ девушка потупила взгляд и замялась, не решаясь начать разговор. Ты хотела поговорить? Попытался привести ее в чувство. Да, вздохнула Кобра. Просто меня исключили из прошлого отряда. Говорят, что я стала слишком бесконтрольной и не могу держать себя в руках, но это все неправда. Прорычала девушка, но сразу осеклась. Хотя, может, в чем-то они и правы. Иногда я действительно могу немного увлечься. Нет, ну она молодец. Нашла в себе достаточно смелости, чтобы вот так сразу обо всем рассказать. Обычно многие стараются не разглашать такие моменты, особенно если хотят, чтобы их взяли в отряд. Но Кобра решила идти напролом. Все же буквально сегодня утром она пришла в кабинет кардиналова и положила ему на стол рапорт об увольнении по состоянию здоровья. Но капитан не стал сразу принимать рапорт и сказал ей, что если она не хочет уходить, то пусть идет ко мне. В мой отряд как раз таких и берут. Чувствую, какую-никакую репутацию мой отряд уже заработал, и это не может не нравиться. ГМ продолжил листать увесистую папку с ее личным делом, тогда как Кобра потупила взгляд и некоторое время стояла так, ожидая ответа. «Ну так что?» – не выдержала она. «Возьмешь меня в отряд?» «Шизофрения, маниакальное расстройство, панические атаки, необоснованная агрессия». Я посмотрел на Кобру, а та тяжело вздохнула и развела руками. «А ведь это только начало списка». «Эх, я поняла», – потупила она свой взгляд. «Что ты поняла?» «Беру. Как можно отказаться от такого бойца?» Глава 11. «Да расслабься ты». Игорь попытался успокоить художника, что сидело и в глазах его плескалась безмерная грусть и уныние. «Полетаешь еще, не переживай. Почему за штурвал посадили этих двоих?» Снова возмущенно повторил он. «Почему не я?» «Ну вот так, с самолетом в комплекте шли пилоты», – пожал плечами Игорь. «Но ничего, зато сможешь отдохнуть, пока долетим. Какой это отдых? Скука!» – воскликнул художник и продолжил грустить, иногда косясь в сторону кабины пилотов. Некоторое время мы просидели в тишине, но в какой-то момент самолет попал в воздушную яму и нас хорошенько тряхнуло. «Нет, ну так нельзя ведь, не дрова везете, дебилы», – прорычал художник. «Дайте я возьму управление на себя, а, обещаю, буду спокойно вести». «Ага, как на том празднике», – хохотнул Брак, вспомнив тех бледных и посидевших, но довольных отдыхающих, что рискнули посетить этот аттракцион. «Правда, успокойся, художник», – похлопал его по плечу. «Тем более, эта техника совершенно другого класса. Это тебе не в капсуле сидеть и в компьютерные игрушки играть, тут все по-настоящему, там тоже все по-настоящему», – прорычал он. «Да-да, мы знаем, конечно, разумеется, там все по-настоящему, кто же спорит», – попытался его успокоить. «Ты еще скажи, что Ирина не настоящая». «Нет, она реальна. Я постоянно ощущаю ее присутствие. Даже сейчас Ирина наблюдает за нами», проговорив это, он сразу сник и присел на свое место. Но время шло, и мерный гул двигателей постепенно заставил расслабиться. Синий уснул, остальные стали расспрашивать Катюшу про Османскую империю. «Все-таки я там был совсем недолго, потому мог не успеть изучить эту страну, а она там прослужила около полугода, ходила на множество вылазок, занималась разведкой и даже вербовала местных в качестве агентов. А правда, что там не продают алкоголь?» – обратился к ней Игорь. «Ну, у нас тоже в части его не продают», – пожала плечами девушка. «Да и если бы продавали, пить-то его все равно нельзя. Да я не про военную часть, а в городе, в обычном, пока еще не захваченном нашими войсками, непонятно, почему его волнует этот вопрос. Не знаю насчет алкоголя, не интересовалась», пожала плечами Катя. «Но газеты там лучше не покупать, а если купил, то читать не нужно, дороже выйдет», покосилась она на меня. «Ой, да нормальные газеты были», возмутился я. «Летели мы довольно долго, так как самолет не самый скоростной, плюс нам загрузили полный трюм всевозможных припасов и даже несколько единиц тяжелой техники. Раз уж все равно летим на такой дуре, так почему бы заодно не отправить вместе с нами посылку, и всю дорогу мы спокойно болтали на отвлеченные темы. Даже художник рассказал несколько историй из своего летного опыта, а опыта у него немало, все-таки в капсуле время течет совершенно по-другому. Только Кобра молчала всю дорогу и смотрела в одну точку, не отрывая взгляда. Поначалу я думал, что она просто витает в своих мыслях, но нет, смотрит как-то пристально, взгляд не рассеянный. «А ты чего там такого увидела?» Легонько толкнул ее в плечо, и она на секунду отвлеклась. «А что, вы не видите?» Девушка указала в дальний конец самолета. «Что мы там должны увидеть?» Прищурился я. «Ну вон, там три беса сидят на коврике и курят кальян», — затараторила она. «Это вообще нормально?» «Конечно, нормально, Кобра», — похлопал ее по плечу. «Абсолютно нормально. То есть вы тоже их видите?» С надеждой во взгляде посмотрела она на нас. «Нет, конечно», — пожал я плечами. «У нас ведь нет шизофрении. Никто, кроме Кобры и меня, этих бесов действительно не видел. А совсем скоро, стоило мне посмотреть на них, они стали совсем невидимыми. Сиганули из самолета, от греха подальше. Разумеется, это все никакая не шизофрения. Да и психика девушки ведет себя совершенно адекватно, если учитывать обстоятельства. Как-никак, это совершенно нормальные проявления демонического вмешательства в ее тело. Не сказать, что это плохо, но и хорошим я едва ли такое назову. Также я сразу понимал, что рано или поздно она попадет ко мне в отряд. У нее попросту не было другого пути, хотя сама она сразу этого не могла понять. Нужно было, чтобы Кобра сама осознала и приняла это, чтобы сама пришла и обратилась ко мне, хотя у нее был и другой выбор. Она действительно могла уйти со службы, и тогда со временем все проблемы ушли бы сами собой. Кобра легко могла бы уволиться, но все равно выбрала продолжить службу в моем отряде. Я ей ни о чем таком не намекал и оставил возможность свободного выбора. Разве что Кардиналову еще тогда шепнул на ухо, что при ее желании, могу взять ее в отряд в будущем. И да, разумеется, у меня в кармане сейчас лежит контракт на ее душу, в котором четко прописано, что я полноправный владелец души Кобры. И как полноправный владелец, я внес некоторые изменения в условия контракта. Так, теперь, ее душа находится в ее теле, выполняет все свои функции и вообще имеет практически полную свободу. Почему просто не аннулировать контракт и не вернуть все, как было? А этого я сделать не могу, как минимум, по причине того, что внутри Кобры сейчас плещется довольно много демонической энергии, так что она сейчас является лакомой целью для любого демона. Девушка попросту не сможет защититься и сохранить свою душу, а мне снова придется отправлять Эльзу по следу очередного распорядителя душ. Зато сейчас, если найдется кто-то слишком умный и решит попытаться похитить душу Кобры, его перенесет сразу к владельцу души, то есть ко мне, и в домене появится еще лишняя пара рабочих рук. «Командир, у нас проблемы», — послышался голос пилота из динамиков. «Да какие еще там могут быть проблемы? Нам лететь осталось минут 10 от силы. Я даже увидел через иллюминатор знакомое побережье и базу вдали. Вот давай сегодня без проблем обойдемся», — предложил старшему пилоту. «Нам приземляться надо, у нас задание скоро начнется. Все должно быть по графику. Я бы рад, но...» — он указал куда-то вперед, а я увидел. «Да ничего там не увидел. Земля как земля, обычная. Вдалеке взлетная площадка, тоже вполне нормальная. Ничего особенного. И посадка на этом аэродроме невозможна в данный момент. Диспетчер передал новые данные, и потому нам придется разворачиваться», — развел руками пилот. «Чего такого он мог передать-то?» — возмутился я. «Что, аэродром заминирован? Так не переживай насчет этого, я с этим разберусь как-нибудь». «Нет, Константин, посмотри», — пилот снова указал туда же. «Там недавно был обстрел, и все полосы местами повреждены. Шасси может не выдержать, так что приземляться здесь слишком опасно. Диспетчер квалифицирует возможную сложность посадки как P1, а у нас доступ только к третьему классу сложности», — развел руками он. «Так что придется искать запасной аэродром. Понаберут по объявлению», — послышался вопль художника из трюма. «А ну, свалили отсюда». Спустя секунду он оказался в кабине. «B1, B3, щеглы, сейчас взрослый дядя покажет вам, как надо приземляться. Но ведь шасси, а хочешь?» Художник с безумной улыбкой приблизился к старшему пилоту. «Хочешь, я без шасси приземлюсь?» «А, я могу». Пилот не успел ничего ответить, как художник схватил его за ворот одежды и выдернул из кресла. Тогда как помощник пилота даже спорить не стал, сразу покинул свое место и побежал искать парашют, ведь участвовать в этом он и не собирался. Я же пожал плечами, и раз все равно других развлечений не намечается, занял кресло второго пилота. «А это что за кнопочка?» — указал на одну, пожалуй, из тысячи других кнопок. «Так нажми и узнаешь», — пожал плечами художник. Он уже полностью погрузился в управление и, прикусив язык, медленно водил штурвалом и плавно давил на педали управления. «Щелк, аварийная остановка третьего двигателя», — ответил мне голос из динамиков, и я медленно перевел взгляд на художника. «А он что? А ничего». После нажатия на кнопочку у меня отпало всякое желание трогать в кабине что-либо, тогда как художник, казалось, даже не заметил этого. Ну, отключился двигатель и отключился, пусть отдохнет. Мы все равно сейчас будем приземляться на изрытую взрывами полосу. Борт номер 6388. Немедленно прекратите маневр и развернитесь. Повторяю, немедленно, послышался встревоженный женский голос диспетчера, но сообщение резко оборвалось. «Не будем», — отрезал художник. «Мы на задание опаздываем, а значит, будем приземляться». «Борт номер 6388», — говорит старший диспетчер. Теперь уже из динамиков кричал какой-то мужик. «Не снижайтесь». «Повторяю, не снижайтесь». Начался обстрел базы. «Приказываю отправляться на запасной аэродром». Я молча посмотрел на художника, а тот также молча отключил связь. «Ну, обстрел и обстрел», — пожал он плечами. «И не такое бывало». «А-а-а». Обвешанные парашютами пилоты носились по кругу. Они забегали в кабину, начинали кричать еще громче и нецензурнее, разворачивались и снова бегали по трюму. Но лишь для того, чтобы повторить эту процедуру вновь. Впрочем, даже я немного напрягся и схватился за штурвал. Игорь вцепился пальцами в металлическую обшивку так, что смял ее и пробил пальцами в нескольких местах. Брак просто потерял сознание и болтался по самолету, словно мешок картошки. Впрочем, они с Синим вместе болтались, но демон сознание не терял. Просто уснул крепко, вот и катается по полу теперь. Котя уселась поудобнее и читает газету, при этом попивая чай из фарфоровой чашечки, а кобра сидит и улыбается. Посадка явно понравилась ей. «А-а-а, спасите, выпустите нас!» Продолжали кричать пилоты, тогда как художник просто поглядывал в их сторону и курил, выпуская дым в разбитую снарядом форточку. «Да чего вы орете? Нормально приземлились ведь?» Пожал он плечами и затушил окурок. «Приземлились? Мы уже приземлились?» Замерли в недоумении те. «А ничего, что нас трясти перестало?» Усмехнулся художник. «Это было даже немного скучно. И, кстати, передаю вам управление. Отгоните потом самолет на аэродром как-нибудь». «Отогнать на аэродром?» Не поняли те. Но художник нажал кнопку, и задний люк самолета начал открываться, явив нам толпы удивленных имперских бойцов. Да, он действительно посадил самолет так, что задняя его часть уперлась в ворота, ведущие внутрь военной базы. Ну а что такого? До аэродрома отсюда минут 20 на машине, а так сразу прикатили себя и груз прямо на место. Местность тут равнинная, так что потом спокойно докатит самолет до нужного места и будут дожидаться нас уже там. Ну вот видишь, художник встал и лениво потянулся. «А ты боялся?» — подмигнул он пилоту. «Даже шасси на месте остались. И действительно, непонятно как, но он смог объехать вообще все ямки. Ну ладно, почти все. Но пусть нас трясло довольно сильно, самолет при этом не развалился, а это главное. Так что, выходит, зря переживали», — заключил художник и направился в сторону выхода. «Все, не грустите. Нет, ты, конечно, молодец», — старший пилот начал приходить в себя. «Посадил самолет, подкатил его прямо к военной базе. Но как нам теперь улететь на нем?» На этот вопрос ответа у художника не было, потому он лишь пожал плечами, взял свой рюкзак и зашагал к выходу. Бойцы как раз начали перетаскивать содержимое трюма, грузить все это в машины и увозить на склад. Да, увидеть самолет здесь было для них удивительно, вот только удивляться некогда. Эта база уже несколько дней подвергается регулярным обстрелам и налетам, потому припасы постепенно заканчиваются. А еще совсем недавно был сожжен склад консервов. Нет, сгущенка уцелела, но запасов провизии оставалось совсем ненадолго. Мы же собрались своим отрядом и спокойно направились сразу в штаб. С разгрузкой они разберутся сами, потом отгонит самолет, а у нас свои задачи, не менее важные. Спустя 5 минут я постучал в дверь кабинета начальника военной базы и зашел в комнату. «Константин Князев со своим отрядом прибыл», — отчитался я. «Да вижу, что прибыл», — помотал головой тот. Причем все видели, как вы прибыли и запомнят это надолго. Костя, вот почему у тебя все как-то, он скривился. Ну вот не так у тебя все, даже слов подходящих не могу подобрать. Собутыльев некоторое время смотрел на меня и, в итоге, тяжело вздохнул. Ладно, Костя, вот тебе ключи от комнаты, туда заселитесь со своими, он протянул мне карточку. И уточни сразу, с какой целью прибыл, усиление какого-то конкретного отряда или просто на передовую, в окопах посидеть, ни то, ни другое. Вообще-то, мы прибыли на задание, пожал я плечами. Дело в том, что некоторые военные части в особо тяжелых случаях имеют право размещать свои задания в общий доступ. Так, отряды из других частей тоже смогут получить к ним доступ и при желании прибыть на помощь. Правда, обычно никто никому не помогает, ведь задания в общем доступе зачастую или самоубийственные или... Нет, других не бывают, только самоубийственные, на которые ни один командир в здравом уме не отправит своих людей. «Я тебя понял», — прищурился Собутыльев. «Ладно, тогда говори номер задачи». «А зачем говорить? У меня все распечатано». Я раскрыл портфель и выудил оттуда увесистую папку, до отказа набитую бумагами. Там около 20 заданий с подробным описанием каждого из них, чтобы Собутыльев точно ничего не перепутал. «Ага, вот так, значит», — он завис на пару секунд и затарабанил пальцами по столу, не решаясь раскрыть папку. «Костя, а напомни, пожалуйста, сколько человек у тебя в отряде?» «200, 300, 6, не считая меня», — пожал я плечами. «Ага, вот так, значит», — снова задумался Собутыльев. «Пожалуй, выделю тебе другую комнату, раз ты к нам прибыл на 5 лет». «Не-не», — замотал я головой, — «2 недели, не больше. Да и что там за задание?» «Так, ерунда всякая, выполню их, пока буду заниматься основной задачей». «А какая у тебя основная задача?» «Не понял тот». «А вот насчет этого прапор просил не распространяться». Не стал задерживаться в кабинете начальника, так как он уже начал задавать неудобные вопросы. Просто указал на папку и отметил, что все задачи пронумерованы и выполнять мы их будем ровно в таком порядке. Уже спустя минут 15 мы с отрядом расположились в тесной комнатке и разложили свои вещи по полкам. Кто-то сразу взялся за проверку оружия, кто-то принялся набивать магазины патронами. Кобра просто кидала ножик и втыкала его по рукоять в деревянный пол, задумчиво глядя куда-то в угол комнаты. «Ну да, там ведь бесы сидят, в карты рубятся. Так, вы все знаете, зачем мы прибыли сюда». Я решил обрисовать в 2 словах ситуацию в Османской империи и подробнее рассказать о будущих заданиях. «Вообще-то, нет», — подметил Игорь. «Ты ни слова не сказал, зачем мы сюда летим», — согласился с ним художник. «Но мы не против», — усмехнулась Катя. «Это хорошо, что вы не против», — кивнул им. «Хотя, на самом деле, не против только Катя. Кобра и Синий сохраняют совершенное безразличие, а остальные голоса не учитываются. Нас ждет серьезная и очень важная задача. Дело в том, что османы в последнее время окончательно обнаглели и совершают регулярные налеты на эту базу, а еще постоянно обстреливают ее и совершают диверсии, что совершенно недопустимо. А это значит, что пора сворачивать базу и занимать более выгодные позиции», — воскликнул Игорь. «Это значит, что османов пора сворачивать и отодвигать фронт подальше», — вздохнул я. «Ничего, когда-то он будет мыслить, как я, этот день обязательно наступит. Нам уже выделили участок фронта, на котором мы должны нанести сокрушительный удар, прорвать оборону противника и, главное, соорудить укрепления на новых позициях. Только тогда можно будет вызывать подкрепление». «Но разве это задание для 7 человек?» – прищурился Брак. «Это задание для 120 человек, но кажется, командование просто ошиблось», – пожал я плечами. «Думаю, даже 6 человек там будет слишком много, 6 человек и пары сотен бесов, разумеется, ваше величество». В роскошный тронный зал, где все усыпано золотом и даже на полу под ногами от каждого шага звенят рассыпанные всюду золотые монеты, забежал замотанный в белые одеяния слуга и сразу упал лицом вниз, чтобы выразить свое безмерное уважение и почитание султана. «У меня прекрасные новости, ваше величество. Говори, не скрывая своей скуки», — проговорил султан. «Тот человек, о котором вы приказывали сразу докладывать, он прибыл в нашу великую империю. И сейчас, словно крыса, прячется на одной из военных русских баз». Слуга не рискнул оторвать голову от пола, ведь он пока не понял, как отреагирует на эти новости султан. Так что в таких случаях всегда лучше перестраховаться. Тогда как правитель продолжил со скучающим видом закидывать одну виноградину в рот за другой. Я говорю про того, кто участвовал в создании этих мерзких газет, в которых он посмел упомянуть ваше светлое имя, неуверенно продолжил слуга. Тогда как султан резко повернулся и уже летящая виноградина попала ему в глаз. «Ай, собака!» – выругался он и подскочил с трона. «Приказываю направить туда специальные отряды. Мне нужен этот человек, и как можно скорее. Завтра он должен стоять передо мной на коленях, и обязательно вы должны сохранить ему жизнь». Глава 12. Ох, ха-ха, как же хорошо вот так бросить вещи и просто полежать. Игорь растянулся по своей койке, и его даже не беспокоило, что матрасы здесь куда тверже и хуже, чем в нашей комнате. «Кайф, полежал», — уточнил я спустя пару секунд и, не дождавшись ответа, продолжил. «А теперь марш в столовую». «Но мы не голодные», — возмутились бойцы. «Зачем нам идти в столовую? Кушайте, кушайте, в следующий раз покушать не скоро выйдет», — усмехнулся я, так что больше вопросов по этому поводу не поступало. По моей хитрой улыбке сразу стало понятно, что в этом есть какой-то подвох, и лучше действительно поесть, даже если не хочется. Так что бойцы быстро собрались и направились в столовую, чтобы набить животы до отказа, а я шел следом и продолжал улыбаться, действуя им на нервы. Ну а что такого? Наоборот ведь, проявил безмерную заботу о солдатах. Ведь нам выдвигаться через час, я уже насчет всего договорился с командованием. Около получаса у нас занял плотный обед, затем бойцы быстро переоделись и приготовились, а я тем временем получил всю необходимую экипировку и транспорт для выполнения задания. Местный прапор уже знал меня, да и Деревянкин заранее с ним созвонился, сказав, что я идеальный солдат и мне можно спокойно выдавать все, что угодно. Потому по первому запросу мне выдали все необходимое и даже не задали ни одного вопроса. Вскоре подтянулись мои бойцы и, разместившись, мы сразу рванули выполнять задание. И вот, едем мы по пустыне, оставляя за собой облака пыли, любуемся местными пейзажами. Электрические квадроциклы натужно жужжат и пули несутся по редкой сухой жухлой траве. Долгое время в эфире царило молчание, мы просто мчались вперед, поглядывая по сторонам. Но в какой-то момент бойцы все-таки решили задать мне один давно назревший вопрос, который волнует их с самого нашего выезда из ворот военной базы. «Костя», — самым решительным оказался Игорь. «Вообще, он среди всех прочих старший по высказыванию сомнений. Я ничего не хочу сказать, да и в картах разбираюсь совсем не так, как ты». На этом его намеки закончились, и еще некоторое время мы ехали молча. «Ну а что ему скажешь? Не разбирается человек в картах, значит, надо будет провести ему пару лекций, а мне не трудно». «Так вот», — снова заговорил Игорь, — «я ничего не утверждаю, но мне почему-то кажется, что, Костя, у нас в задании совсем другие координаты», — вздохнула Катя, поняв, что Игорь все равно не решится сказать все, как есть. «Мы едем почти в обратном направлении. Нам приказано обустроить позиции совсем в другом месте». «Я знаю», — пожал я плечами, и на этом разговоры снова стихли. Разве что в динамиках иногда можно было услышать недовольное сопение бойцов, они явно ждали чуть больше конкретики. «И все же, почему мы едем именно в этом направлении? Ты знаешь что-то, чего не знаем мы», — не выдержала Катя. «Да ничего такого, мы просто нападем с неожиданного направления», — пожал я плечами. «Обойдем их через каньон смерти, они явно такого не ждут. Мы, если честно, тоже такого не ждали. И чего они возмущаются? Название не понравилось? Так это название появилось у каньона вполне заслуженно, ведь оттуда уже давно никто из имперских солдат не выходил живым. Все потому, что отвесные стены каньона сплошь усеяны замаскированными снайперскими позициями. У них прекрасный обзор, ничего не мешает вести прицельный огонь по тем, кто рискнул зайти в каньон. Тогда как внизу практически нет укрытий, лишь узкая извилистая дорожка и две стены по бокам. Причем дорожка настолько узкая, что там не проедет ничего шире квадроцикла. Да и то, местами нам придется тащить свой транспорт на своем горбу, если на пути попадутся каменные завалы. Ну и ладно, вскоре мои бойцы смирились со своей участью, и больше никаких споров не возникало. Если надо ехать через мертвый каньон, значит, надо. «Кстати», — спустя какое-то время проговорил Брак, — «а вы не задумывались, что мы будем делать, когда кого-то из нас убьют?» «Просто что-то задумался». «Как что?» — хохотнул Игорь. «Командира слушать, чего он скажет. Хотя Костя вряд ли заметит, если половину из нас перестреляют, будет ехать дальше и крошить врага, а потом трофеи собирать. Ой, да чего вы заладили, возмутился я. Не надо думать о таком, в моем отряде никто не умирает. Ничего такого не хочу сказать, но вон каньон смерти и через минуту мы в него заедем, напомнил Игорь. Ты же понимаешь, что каньоном смерти его прозвали не просто так. Даже если кто-то из нас выживет, это уже будет чудо, отсюда и такие мыслишки. Там все в снайперах, Костя. Они везде и увидеть их невозможно. А вдруг у них сегодня выходной, усмехнулся я. Они же тоже люди, иногда хотят отдохнуть, ничто человеческое им не чуждо. Ага, как же, вот так у всех сразу выходной, помотал головой Брак. Конечно, у них вообще тут дежурство сутки двое. В общем, по какой-то причине бойцы продолжили нервничать и с каждым пройденным километром нервничали только сильнее. Совсем скоро мы спустились в каньон и спокойно покатили по извилистой узкой дорожке, прямо между двух отвесных каменных стен. 100 метров, 200, 300. Мы спокойно плелись вперед, а я насвистывал незамысловатую мелодию. Первая снайперская точка должна была располагаться где-то в 50 метрах от входа в каньон, вторая в 75, и третья, соответственно, еще метров через 20. И так до самого выхода из каньона, тут и там должны были быть османские снайперы, но несмотря на это никто нас так и не побеспокоил. А может сегодня день рождения у кого-то, предположил Игорь, и остальные удивленно посмотрели на него. Ну просто я не вижу других причин, чтобы все разом действительно взяли выходной. Прапорщик спокойно сидел за своим рабочим столом и потягивал крепкий османский чай из стеклянного стаканчика. Он уже закончил выдачу экипировки, составил подробный отчет и положил журнал выдачи в верхний ящик стола до самого вечера. На сегодня больше никаких операций не запланировано, но склад все равно подготовлен к любым непредвиденным обстоятельствам. Если вдруг начнется вражеская атака, оружие будет выдано в кратчайшие сроки, и бойцы без лишних задержек смогут дать противнику достойный отпор. «О, ты тут?» В комнату зашел Собутыльев и плюхнулся в кресло, что стояло в углу комнаты. «Фух, ну и жара, конечно, и не говори», — согласился с ним прапор. «Правда, я сегодня еще не выходил из здания склада, но поверю тебе на слово». Некоторое время они сидели молча, но в какой-то момент начальник части вдруг вспомнил, зачем пришел. «А, кстати», — хлопнул он себя по лбу, — «ты как, выдал первому все необходимое, а то я совсем забыл уточнить, что он идет на крайне важное задание и экономить на нем нельзя». «Так я никогда не экономлю», — пожал плечами прапор. «Я очень даже щедрый, просто рациональный». «Ага, конечно», — хохотнулся Бутыльев. «Все про твою рациональность знают, и про то, что ты за время службы ни разу не отправлял технику на утилизацию». «Как это не отправлял? Просто делегировал эту задачу противнику», пожал плечами прапор и подлил себе еще немного чая. «Надеюсь, в этот раз не делегировал», — Собутыльев снова вспомнил, зачем пришел, и его голос стал серьезным. «А то отряд первого отправился на действительно сложное задание. Им нужно было выдать все самое лучшее, и в этот раз не получится дать вместо новейших бронетранспортеров старые ржавые внедорожники, как ты любишь делать. Или как в тот раз, вместо тяжелого танка выдал солдатам телегу и пушку. Ты хоть представляешь, какая там была тяжелая телега?» Рассмеялся тот. «Впрочем, ладно, если честно, я не понимаю, о чем ты сейчас говоришь», — нахмурился прапор. «Ну, я про Константина сейчас. У его отряда там задача рассчитанная минимум на 300 человек, а их 7 туда поехало», — помотал головой Собутыльев, — «так что им что-то легкое и старое не подойдет, нужно быстрое, защищенное и с огромной огневой мощью, иначе там никак не справится». «Начальник, ты сегодня утром ничего не пил случайно?» — прищурился прапор. «С каких это пор обычное патрулирование у нас считается важной и сложной задачей? А ты в чай себе ничего не подмешал? Какое патрулирование? У них задача прорвать оборону врага в квадрате 2784. Подскочил со своего места майор. «Что-то знакомое. 2784. Прапор задумался и развернул карту, но стоило взглянуть в нее, как он замер в изумлении. «Да ну, это же, да-да, все так, это тот самый квадрат. Но ведь...» — почесал затылок прапор. «Так что, ты выделил им самую лучшую технику из того, что у нас есть в распоряжении?» — прищурился Собутыльев. «Да просто дело в том, что...» — замялся тот. «Ладно, они сами попросили только квадроциклы и шлепки. Все, больше им ничего не было нужно, вот я и подумал, что они идут в патрулирование, развел руками прапор. «В смысле, квадроциклы?» — резко побледнел майор. «Какие еще шлепки? Это же...» Он схватился за голову и замер, пытаясь осознать услышанное. Минут 10 они просидели в тишине, и каждый думал о своем. Вскоре прапор также молча выудил из-под стола бутылочку холодной настойки и разлил по миниатюрным рюмкам. И несмотря на то, что Собутыльев не пьет, в этот раз он отказываться не стал. Мужчины махнули, не чокаясь, и снова погрузились в тяжелые мысли. «Хорошие они были люди», — вздохнул майор, — «наверное. Так-то я их почти не знал. Точно хорошие, можешь не сомневаться», — с нескрываемой печалью в голосе ответил ему прапорщик. «Плохие так технику экономить не будут». В этот момент на телефон начальника пришло сообщение, но он не сразу посмотрел в экран, так как был слишком занят своим горем. Правда, вскоре мужчина все же решил прочитать, вдруг там что-то важное, и стоило пробежаться глазами по тексту, как он сразу побледнел. «Не, так не бывает», — замотал головой майор. «Бред какой-то. Чего там?» «Так Константин пишет», — выдохнул Собутыльев. «А ну еще настойки дай. Прапору два раза повторять такое не надо», так что он без лишних вопросов разлил настойку по рюмкам, и также молча они опрокинули эти рюмки в себя. «Чего хоть написал?» Спустя какое-то время поинтересовался прапорщик. «Все живы? Возвращается на базу?» «Почти», — растерянно помотал головой майор. «Пишет, что закрепиться и соорудить укрепления на указанных в задании рубежах не удалось. Ну, как минимум, это ожидаемо». «Хорошо, хоть уцелели», — кивнул прапор. «А это не весь текст сообщения. Еще Константин пишет, что вместо этого он захватил укрепление врага вот здесь». Майор показал на карте точку, отчего прапорщик поперхнулся воздухом. «Теперь, — говорит, — начинают укреплять позиции и готовиться к ответным мерам врага». На этом Собутыльев замолк и еще несколько раз перечитал сообщение. «Не, бред какой-то, так не бывает, там ведь базируются пустынники, мы их полгода выбить оттуда не могли, в прошлый раз 24 танка потеряли», — расхохотался прапор. «А эти на квадроциклах прорваться смогли, и чего ты ржешь, танки не жалко?» — нахмурился майор. «Жалко, но теперь я всем буду только шлепки и мопеды выдавать», — продолжал смеяться тот. «А что, первый уже доказал, что так куда эффективнее и безопаснее». Командир элитного отряда пустынников находился в укрепленной командной комнатке и обсуждал вместе с офицерами дальнейшие планы вылазок и диверсий. «Пустынники – это грозная сила османских войск, они находятся на особом счету у вышестоящего командования и уже не раз доказали свою преданность и эффективность. Так что даже сейчас, когда никто уже давно не пытался штурмовать их позиции, они все равно выставляют достаточное количество дозоров, наблюдают за округой и устраивают диверсии по мере возможностей. Пустынники – очень опасные люди, они с ранних лет живут в этой местности и знают ее прекрасно, могут перемещаться по пустыне, словно тени, оставаясь незамеченными для радаров и датчиков, а еще прекрасно маскируются и буквально сливаются с местностью, не оставляя противнику и шанса даже понять, кто его убил. Командир. После короткого шипения послышался голос из рации. На 12 часов движения. Офицеры тут же схватились за оружие и собрались уходить, но часовой продолжил доклад. «К нам приближаются 4 квадроцикла, и на них едет враг в футболках, шортах и шлепках». После этих слов из рации офицеры сразу убрали оружие и расселись обратно по своим местам. «Надо сменить часового», — задумчиво проговорил командир. «Этот явно перегрелся на солнце. Уже бред какой-то несет. Вот мы сейчас подъезжаем, но это вы и сами видите», — передал я своей команде по рации. «Это и правда, сложно не заметить. Как-никак, перед нами укрепление османов». С легкими нотками паники завизжал Игорь. «Да, но я сейчас не об этом», — добавил я. «Главное, не стреляйте. По крайней мере, пока что». «В смысле, не стрелять?» Игорь уже был готов спрыгнуть с квадроцикла и побежать в обратном направлении. «А что с ними делать тогда? Кусать?» «Да, может, как-то все-таки атакуем уже, до них пара сотен метров». Теперь уже заволновался Брак. «А я говорил, давайте сначала на бомбардировщике полетаем и потом уже по земле пойдем», — вздохнул художник. «Ой, да успокойтесь вы», — возмутился я. «Вот подберемся поближе, они начнут по нам стрелять, тогда и ответим. Не понимаю, чего они все паникуют. Хотя нет, не все. Кобру явно обрадовали мои идеи, потому она посильнее вдавила ручку газа в надежде, что так враг быстрее начнет стрелять по нам. Да и Катя тоже не выглядела напряженной. Она спокойно сидела и со скучающим видом ждала, когда уже начнется схватка. А на мой недоуменный взгляд лишь пожала плечами и совершенно буднично заявила, что мне сегодня умереть не получится, в любом случае. Как минимум, она не позволит, ведь уже успела сообщить подругам, что придет на бал не одна. А значит, вариантов нет, выжить я обязан в любом случае. Мы приближались довольно быстро, тогда как османы стояли и просто смотрели в нашу сторону, не понимая, что им надо делать. Проблема в том, что сначала командование не поверило часовому, что мы едем сюда на квадроциклах и в тапочках, а затем бойцы пытались вразумить командование и получить уже приказ обороняться. Вот только пока еще никто не смог добраться до штаба, ведь по пути бойцы, то и дело, падали, путались в шнурках, натыкались на банановую кожуру, и все в таком духе. В общем, никак не могли сообщить начальству о потенциальном нападении. Ладно, если бы мы ехали на танках и стреляли. В таком случае все предельно ясно и понятно, можно сразу открывать ответный огонь. Но мы-то едем, как к себе домой, вот никто и не решился выстрелить первым без соответствующего приказа. А мы что? Мы спокойно добрались до насыпи вокруг лагеря, сиганули через окопы под недоуменные взгляды пустынников и только тогда вступили в ближний бой. Я залетел в блиндаж, пробив крышу квадроциклом. Затем выхватил свой серебряный меч и сразу бросился в атаку. Пара размашистых ударов клинком и блиндаж оказался пуст, так что я смог продолжить двигаться дальше. Послышалась пальба и только сейчас защитники стали приходить в себя. Кто-то начал стрелять в воздух, другой метнул гранату, но попал в соседний окоп со своими сослуживцами. Линию обороны мы прорвали и потому теперь все боевые порядки были безвозвратно нарушены. Пушка на 10 часов, ложись, рявкнул Игорь, поспешив скрыться в ближайших окопах. Спустя мгновение прогремел взрыв и оказалось, что пушка даже не успела выстрелить, тогда как башня, на вершине которой она стояла, разлетелась на куски и утонула в огне. Да ну, Игорь высунулся из-за укрытия и почесал затылок. О, наблюдатель на 3 часа, готовится произвести выстрел. Бах, снова взрыв и очередная башня обратилась в груду камня и железа. Хм, Катя тоже не могла этого не заметить и задумалась на пару секунд. Есть у меня одна знакомая, та еще гнида, на самом деле. Ирина Валдаева на 12 часов, крикнула она, ожидая, что что-то должно произойти. Например, где-то в столице рванет особняк Валдаевых. Тогда как Рымбо вопросительно посмотрел на меня, пытаясь получить разрешение на устранение какой-то там Ирины Валдаевой. Разумеется, такого разрешения он от меня не получил, но цепочка хаоса уже была запущена. Как раз в этот момент художник хорошенько разогнал свой транспорт и, заехав на насыпь на полном ходу, взмыл в воздух. Так что про Ирину он услышал, уже находясь в своей стихии, и потому не смог не отреагировать. «Ирина!» Взревел он и, будучи еще в воздухе, оторвал руль квадроцикла, а приземлившись, начал этим рулем отхаживать недоумевающих османов. Пустынники, значит, элитные, а чего они так убегают от взбешенного пилота с рулем от квадроцикла в руках, к такому их жизнь не готовила. Да, никого не готовила, на самом деле, но зато окоп был зачищен в кратчайшие сроки и врага ждало неминуемое позорное поражение. И теперь, когда последние пустынники или разбежались или сдались в плен, осталась только одна проблема. Надо как-то успокоить художника, ведь он все еще сжимает руль от квадроцикла в руках и сидит на камне, раскачиваясь из стороны в сторону. Может, чаю? Кобра всячески пыталась успокоить бедолагу. Она хорошенько развлеклась за время сражения и теперь в ней проснулась забота о своих ближних. Не дождавшись ответа, девушка быстро зажгла горелку, вскипятила воду и, насыпав туда каких-то трав, набрала полученный отвар в алюминиевую кружку. «Вот, попей, ромашковый отвар всегда помогает в таких случаях». Художник отпустил руль и стал медленно потягивать ароматный напиток. Бледность прошла минут через 5, через 10 руки перестали дрожать. «Ну как, лучше?» — погладила его по спине кобра. «Да», — выдохнул художник. «Ты пей, пей», — похлопал его по плечу. «Ромашка и правда, с нервами справляется на раз». «Костя», — шепнула мне на ухо Катя, — «но мы ведь не брали с собой ромашковый чай, да и здесь ему неоткуда взяться, а ничего, что Ирины тут как бы тоже нет, и вообще нигде нет, ее не существует», — прошипел ей в ответ, — «так что улыбайся и кивай, в кружке ромашка». «Командир, нам передали сообщение пустынники». В штаб влетел обеспокоенный боец и нашел взглядом командующего второй линии обороны. Офицеры сразу же всполошились, ведь они слышали доносящиеся со стороны позиций пустынников взрывы и потому были слегка обеспокоены. Слегка, так как это же пустынники. На них бесполезно нападать, они все равно одержат победу. Что говорят, опять русские решили танки свои утилизировать? Усмехнулся командир. Нет, в сообщении было сказано, что их позиции захвачены, воскликнул боец. Причем говорили по-русски. Да не может быть, нахмурился мужчина и посмотрел на своих подчиненных. А те тоже удивились, ведь только что были уверены, что выбить пустынников невозможно. И что будем делать, командир? Действовать согласно приказу. Командир встал из-за стола и сжал кулаки. Не думал, что этот момент наступит. Но мы должны срочно выдвигаться на первую линию обороны и отбить позиции любой ценой. Враг не должен успеть закрепиться. Вот это обидно, конечно, вздохнул кто-то из офицеров. И не говори, поддержал его второй. Мы только достроили эти укрепления, столько сил здесь потратили. Как-то не хочется уходить. Мне тоже не хочется, но надо, вздохнул командир. Все, на сборы 15 минут, и выдвигаемся. Сейчас быстро разобьем врага и сразу вернемся. Зато уже к вечеру нас будут ждать награды и премии. Собутыльев бросил пить уже много лет назад. Да он и не начинал особо, так, изредка, по праздникам мог выпить 100 грамм и на этом остановиться. Но сейчас ситуация буквально кричала о том, что одной рюмкой не обойдется. Потому прапору пришлось потратить целую бутылку настойки, которую он берег как раз для таких случаев. Правда, даже этого оказалось недостаточно, ведь майор так и продолжил сидеть, сжимая в руках телефон и тихо материться себе под нос. Обиднее всего для него было то, что Константин каким-то образом отправляет ему сообщение на наручный компьютер, а вот сам Собутыльев ответить ему не может. То ли со связью что-то, то ли еще какие-то проблемы, а ведь ответить-то хочется, очень хочется, все же сообщения от Константина приходят самые разные. По этому поводу сюда пришлось даже позвать чуть ли не всех офицеров. Теперь они стояли над развернутой картой и оживленно обсуждали, что делать с этой информацией. И вот, спустя полчаса, наручный компьютер снова завибрировал и мужчина даже некоторое время раздумывал, а стоит ли ему читать сообщение, вдруг там опять что-то неожиданное. Но со временем любопытство победило, так что Собутыльев все же решил ознакомиться с текстом. «Да-са», — выругался майор, — «знал же, что читать не надо. Что там?» Прапор постоянно задавал этот вопрос, все-таки на складе довольно скучно, и очень интересно послушать о происходящем на передовой. Да он опять пишет, «Я уже не знаю, что делать с этой информацией», — схватился за голову майор. «Ну вот, в этот раз он говорит, что база пустынников ему не понравилась, потому он заложил там взрывчатку и занял другие укрепления, построенные буквально недавно и рассчитанные на 500 человек. Майор указал на карте, где располагаются эти укрепления, а у нескольких офицеров на стол упала челюсть от удивления. Не может быть, не поверил в увиденное один из них. Так далеко в тыл даже диверсионные группы не заходили. Это ведь шутка какая-то? Да, шутка в том, что это сделали 7 бойцов в шлепках и на квадроциклах, грустно усмехнулся Собутыльев. Ну, чего не смеетесь, вот и мне не смешно, а вам не кажется, что они так скоро и до Гавкалы дойдут? И если они это сделают, генерал точно прикажет нам начать штурм этого города. Так если дойдут, пусть сами и захватывают Гавкалу, хохотнул прапор. Ну а что, они ведь, и правда, за день прошли больше, чем мы за 2 года. Все честно, как по мне, да чего вы все так на меня смотрите, возмутился я. Все-таки битва взглядов продолжалась уже полчаса, и в этой битве меня могло ждать лишь поражение. Но это не честное поражение, ведь силы были неравные. Нет, я как бы не спорю с тем, что у меня шизофрения и еще целый набор психических расстройств. И меня даже могли упечь в психлечебницу, кстати говоря, помотала головой кобра. Но ты-то как на свободу выбрался, Костя, отпустить из психушки тебя явно не могли, а значит, ты точно сбежал. Почти уверена в этом. Чего я такого сделал? Нет, ну правда, сидят тут и наговаривают на меня. Чего сделал? Расхохоталась Катя. Честно говоря, даже мне немного жаль бедных османов. Они же просто хотели отбить позиции, а потеряли новые укрепления. Кто-нибудь слышал, чтобы в военной практике хоть раз был такой неравнозначный обмен? Девушка посмотрела на остальных, а те лишь пожали плечами. Нет, такому в учебниках не учат. Махнул рукой Игорь, и хорошо, что не учит, а то даже звучит бредово, это, как минимум, неправильно, такое надо запретить, как химическое оружие. Кажется, что надо просто Костю запретить», — снова расхохоталась Кобра. «Но когда они поймут это, будет уже слишком поздно». Командующий Соединенных войск обороны Османской империи сидел в своем кабинете и внимательно читал отчет, но довольно скоро он отложил бумагу и некоторое время пристально смотрел на помощника, пытаясь понять, шутит он или нет. «Слушай, ты хоть сам читал это?» — помотал головой он. «Конечно читал», — пожал тот плечами. «А что там не так? Вы что вообще курите, чтобы сочинять такое?» — прищурился командующий. «Кто это писал? Приведи его ко мне, пусть поделится хоть, а то вам тут всем весело, один я грустный, судя по всему».